2010 год. Ёлка. Прованс. После смерти Михея казалось, что с ним умер, не успев по-настоящему прозвучать и этот подход к поп-музыке. С грувом, с выдумкой, с попытками взять свое в афроамериканском звуке в разных его воплощениях. Российский R&B смотрел немного в другие стороны, а по-настоящему подхватила линию Михея именно «Ёлка». Правда, поначалу ее было плохо слышно. Первые несколько лет карьеры певица не слишком успешно прожила под крылом продюсера Влада Валова. А потом случился «Прованс» – песня, которую написал Егор Солодовников и спродюсировал матерый Константин Меладзе. Если эстрада 90-х в основном мечтала о небе и путешествиях, то у «Ёлки» все было максимально конкретно и насущно. Вот уютное кафе, вот киевский аэропорт, вот билет на самолет с серебристым крылом. И единственное, о чем стоит волноваться, это мягкая посадка. С другой стороны, был в «Провансе» и некий едва заметный надлом. Все та же тема бегства здесь обретает предметную форму, но в летучем голосе «Ёлки» как бы чувствуется, что этот побег не навсегда, что все эти «Шато» и «Бордо» ненадолго. Зато надолго пришла сама «Ёлка». «Прованс» – очень грациозная вообще-то вещь, так и остался самой попсовой песней в ее карьере. Дальше все будет тоньше и звонче. Статус лауреатки премии «Муз-ТВ» и «Золотого граммофона» не заставил «Ёлку» стать частью скучной российской поп-элиты. Напротив, она начала ее вовсю шевелить и закономерно превратилась в едва ли не самую живую поп-певицу 2010-х. «Ёлка» понимает поп-музыку как носитель добра и красоты. Пример тому – изящно-утешительные шлягеры вроде «Грею счастье» и «Нарисуй мне небо». «Ёлка» ведет твиттер, где одинаково бодро пишет про коллег и про котов. «Ёлка» записывается с рэперами. «Ёлка» убедительно изображает советские 60-е в саундтреке к сериалу «Оптимисты». «Ёлка» делает мрачный альтернативный R&B в проекте «Яавь». Текст «Прованса» обещал, что в планах у нее все намного круче, и так оно и вышло. Елизавета Иванцыв. «Ёлка». Певица. Песню «Прованс» я впервые услышал на демке, записанной голосом ее автора Егора Солодовникова. С тех пор прошло достаточно большое количество времени, которое раскрыло весь потенциал этой песни. И с Егором мы уже стали добрыми друзьями. Он написал мне миллиард других прекрасных песен, чему я ужасно рада. Надеюсь, Егор меня простит, но эта песня меня тогда возмутила. Однако у меня тогда был такой интересный период в жизни. Я была готова к новому, к экспериментам. Тем интереснее для себя мне было ее записать как некий вызов. Тем более я сама напевала «Прованс» еще неделю. Это стало добрым знаком. Меня в ней очень зацепила эта ироничная тема. «Ой, что ты там говорил? У меня не получится? Ну-ну, малыш, подожди». В итоге я ее решила записать как свой личный шлягер. Не хотела ее делать остромодной и актуальной. Так и все остальные мои шлягеры, они вне времени, поэтому никогда не выйдут из моды. Всегда где-то в сторонке топчутся. Хотя поняла я это спустя только 10 лет. Я вообще не умею прогнозировать. Единственное, что я могу спрогнозировать, это то, что буду кайфовать, когда буду петь. У меня есть такая тема – примерка песни. Мне надо поехать в студию и спеть ее, чтобы понять, как она ляжет на мой тембр. Наполняю я песню собой или не наполняю? И если я не делаю песню лучше, то не берусь. «Прованс» стал со мной очень дерзким и игривым. Константин Меладзе тогда очень помог мне. Мы записали вокал в его студии, и он делал аранжировку. Он удивительно музыкальный и тактичный человек. Сказал мне какие-то волшебные слова, и я моментально уверовала в себя в моменте. Я как кошка щурила глазки и не могла поверить, что это обо мне говорят. Тогда меня, правда, не баловали теплыми отзывами по поводу моей одаренности и моего вокала. Еще не было массового такого одобрения, внимания, так что его слова значили для меня очень много. В самом начале, когда вышел мой первый альбом «Город обмана», в творческом процессе я участвовал только в роли певицы, остальное делал Влад Валов, у него была своя концепция. А я тогда была такой малюткой, многого не понимала и не очень вхожа была в творческий процесс. При этом «Город обмана» – это портрет, абсолютно списанный с меня. Такой я приехала в Москву, запуганным, неуверенным в себе, подозревающим все, что шевелится зверьком. И это очень нескоро изменилось. У меня было несколько моментов, когда я всерьез задумывалась о том, чтобы уйти из музыки. Мне казалось, что я занимаюсь не своим делом. Я пою, я очень люблю это делать, но у меня нет хватки. Я не реализована так, как этого хотелось бы. Были и финансовые трудности. С Провансом ко мне пришла уверенность. В своей уместности, в себе, вообще во всем. Сейчас у меня получается зарабатывать столько, чтобы я могла не задумываться об этом. Это большой кайф. При этом я очень не сразу поняла, что такое деньги и как к ним надо относиться. Мои ранние песни высмеивали золотую молодежь. Сама же я всю жизнь очень комплексовала от бедности, потому что бедность, она липкая, она очень стыдная в нашем сознании. Когда ты самый бедный, это ад. Особенно если ты подросток, а все вокруг начинают блистать всем на свете. Я воспитывалась в советской семье, в советском обществе, где желание успеха и комфорта порицалось. И когда вдруг начала зарабатывать больше своих друзей, стала этого тоже стыдиться. Мне пришлось проделать интересную работу над собой, чтобы понять, что деньги – это не грязь. Грязь – это то, что вылазит из меня, если я ставлю на первое место в своей жизни материальный план. И когда я перестала пренебрегать деньгами, я перестала и стыдиться их. У меня много позитивных песен, это моя терапия. Я их пою, потому что в них верю. И в эти моменты я разрешаю себе быть восторженной, наивной. Это состояние заполняет меня и не может не заражать окружающих. Но если в молодости ты в силу своей наивности мог дольше фокусироваться на позитивных вещах, то с возрастом приходится делать над собой усилия, чтобы разглядеть что-то хорошее. И эти песни сейчас, они про такие мои маленькие победы. Я очень рада, что мой репертуар позволяет мне взрослеть, что я не певица в шортиках. Я могу перестроиться от Прованса к скучаю. И это уже елка, которая открыла свое умение переживать боль. Я могу петь эти песни в одном концерте и быть в них честной. Они вместе со мной наполняются новыми смыслами, переживаниями, приобретают даже новый окрас. Но я наконец-то разрешила и песни про мрак и дно в сайт-проекте «Явь». Я Рослана Бьорк, это самая главная женщина в моей жизни. Еще на трип-хопе, Портишет, Лэмп немного. Вся атмосферная электроника выросла из этого. И мне очень хотелось однажды сделать что-то подобное. Вообще я слушаю огромное количество разной музыки, но ничего специально не копаю. Нашазамила, в сборник закинула, даже название не запоминаю. Или друзья что-то ставят. Плюс мне присылают кучу демок ежедневно. В какой-то момент у меня на полке накопились песни, которые не помещались, в моем понимании, в елку. Явь – это что-то отдельно существующее, но это тоже я. Недавно я задумалась, я уже 17 лет в Москве, это прям целая жизнь юного рэпера. И это опыт, наработки, шишки, которые я набивала, и набор психологических инструментов, с помощью которых я могу управлять собой и публикой на сцене. Все это абсолютно обнуляется, когда я выхожу на сцену под новым именем. Ничего из того, что я умею, не работает, и публика приходит другая. Есть, конечно, костяк тех, кто меня поддерживает, но есть и те, кто с восторгом пишут. Я вчера только понял, что это не разные люди. Это мое такое музыкальное хулиганье, и это тоже моя терапия. Пока я записывала песни для Явь, я рыдала, выбегала из студии. Мне с аранжировками и записью вокала помогал Андрей Черный. Когда он в очередной раз увидел, что у меня накатывают слезы, подтолкнул меня, мол, давай-давай, пока нос не забило, эмоции охуенные пишем. Как правило, я оставляю именно такие дубли, потому что они пробирают меня и пробирают людей. Немногие люди задумываются, какой путь проделывает песня от демо-версии до того, что они потом слышат на радио. А это волшебство. Последние годы я не записывала альбомы, потому что их никто не слушает, только синглы. А у сингловой песни есть конкретные задачи и свои жанровые законы, она должна быть хитовой. Я ведь не совсем стримовый артист, я артист радио и телеэфиров, и я это очень хорошо понимаю. Юные дарования спокойно могут не ориентироваться на эфиры, а я нет. Я очень благодарна радиостанциям за то, что из неформатного артиста я в какой-то момент превратилась в достаточно ротируемую певицу. И они мне оказывают колоссальную поддержку в том, чтобы песни, в которых очень много моего личного света и тепла, доходят до людей, включая от них то же самое. Я несколько раз ловила себя на том, что судорожно обновляю страницу с чартами. И поняла, что это вынимает из меня все то прекрасное, что во мне есть, делает меня одержимой. Я решила, что больше никогда туда не полезу. Следить за коммерческим успехом – это не мое предназначение. Сейчас я знаю только, что концерты – это мой основной пункт дохода. А какой второй, даже не знаю. Я доверяю эти вопросы людям, с которыми работаю. У меня есть правило – я никогда не пою под фонограмму, даже на съемках. Я трачу кучу времени. Приглашаю специалистов по визажу, прическе, надеваю нарядное платье. Если болею, приглашаю фониатора, специалиста по голосовому аппарату, чтобы он мне вливал специальный раствор на связки. Петь – это единственное, что я умею делать, и я не буду это делать понарошку. Интервью брала Марина Перфилова в 2020 году.